Ланга тетка Реночки давно его зовет домой. Если Ичи чего не хватало, так его земляков и привычного уклада жизни. А теперь, когда он потерял жену и считает себя виноватым в ее смерти, он вернется домой. «Дядя, ты тоже сам руководишь своим здоровьем? Не сдаваться старости, да?» «Да, Марфенька. Когда мне перевалило за 60, на меня нахлынули всякие старческие немощи. Я понял, что если приму это, то придется навсегда отказаться от деятельной жизни. И я не принял. Но разве это возможно?» «Вполне. Если бы я добивался того, что свойственно молодости, это было бы противоестественно и смешно. Но я хотел здоровой, ясной, активной старости и не сдался. С ружьем и собакой я уходил далеко в горы, в леса. Я никогда не охотился. Мне жаль убивать зверей и птиц. Ружье для защиты, собака – друг. Когда мой кудесник умер от старости, я уже не завел другую собаку. Боялся, что не смогу ее так полюбить». Я навещал своих пациентов, живущих в глуши. Собирал экспонаты для краеведческого музея в Бакланах, который я же и организовал. Не поддавался недомоганию. Прогонял самые мысли о нем. Я собрал материал о лечебных камчатских травах. Хочу написать об этом. И вот теперь я здоровее и крепче, чем был 10 лет назад. И, как видишь, даже пустился в плавание. Мы еще немного поговорили и уснули. О разлуке с Иннокентием я старалась не думать. Может, меня тоже возьмут на дельфин? На другой день я встала пораньше, чтобы помочь Валерке и Миэль приготовить завтрак. Они были очень этим довольны, тем более, что решили угостить всех пельменями, на что ушло последнее мороженое мясо. Отныне на соль все вегетарианцы. Позавтракали весело, все острили кто во что гораст, после чего Мальшик призвал к тишине и уже серьезно объявил следующее. На острове Мун будет научно-исследовательская гидрометеорологическая станция с весьма обширным кругом исследований. Поскольку осоль фактически невозможно спустить на воду, а разбирать на части нет никакого смысла, то судно будет главным помещением станции. Все так и ахнули. «А если следующий тайфун отнесет осоль назад, на острые скалы?» – поинтересовался Давид Илларионович. «Что ты на это скажешь, Фома?» – обратился профессор к капитану. «Укрепим!» — коротко ответил Шалый. «Придется получше укрепить», — продолжал Мальшик. «Кроме того, мы везем с собой не только оборудование для станции, приборы, мачты для направленных антенн и прочее, но и несколько разборных домиков из тех, что ставят в Антарктиде. Они пригодятся для различных лабораторий и для жилья. Капитану Дельфина придется объявить аврал, и мы установим с вашей помощью станцию. Работы по организации станции начнутся завтра с утра. А теперь прошу каждого из вас подумать, кто желает остаться работать на этой станции. Кто остается, пусть подает заявление, пока на мое имя. А кто желает вернуться на материк, милости просим на дельфин. Подбросим вас до Владивостока, куда мы отправимся сразу после организации станции. Так подумайте, друзья, работа здесь будет вестись глобального значения. Интересная работа. Затем Мальшит и Фома Иванович стали восторгаться бухтой. Кабы не скалы при входе, какая удобная бухта. Здесь могли бы отстаиваться от ураганов не менее десятка океанских кораблей одновременно. А взорвать эти скалы нельзя? Поинтересовался Сережа Козырев. «Пошлем водолазов обследовать», — решил Мальшик. «А сейчас ты, Фома, возвращайся на дельфин и объявляй многодневный аврал. Сегодня же пусть установят для себя утепленные палатки, чтобы не стеснять людей. Да на соль все наши не уместятся.